Глава 8. Утром вновь позвонил начальник полиции Коннорс. Он сообщил, что надежды, похоже, оправдываются. Неподалеку от Питтсбурга найдена девочка, которая по описанию похожа на Лори. Ее увидела уборщица местной школы, пришедшая утром, чтобы открыть дверь. Полиция срочно направила туда отпечатки пальцев Лори. Позвонив еще через час, Коннор сообщил о полном соответствии отпечатков. Лори возвращалась домой.